В улыбке барона выражался тот же комплимент. Ольга краснея клала голову на плечо тетки, та ласково трепала ее по щеке. «Ольга! Ольга!» — осторожно, почти шепотом, кликал однажды Обломов Ольгу внизу горы, где она назначила ему сойтись, чтобы идти гулять. Нет ответа. Он посмотрел на часы. «Ольга Сергеевна!» — вслух прибавил потом. Молчание. Ольга сидела на горе, слышала зов и, сдерживая смех, молчала. Ей хотелось заставить его взойти на гору. «Ольга Сергеевна!» — взывал он, пробравшись между кустами до половины горы и заглядывая наверх. «В половине шестого назначила она», — говорил он про себя. Ольга не удержала смеха. «Ольга, Ольга, ах, да вы там!» — сказал он и полез на гору. «Ух, охот же вам прятаться на горе!» — он сел подле нее. «Чтоб помучить меня, вы и сами мучитесь». «Откуда вы?» «Прямо из дома?» — спросила она. «Нет, я зашел к вам. Там сказали, что вы ушли». «Что вы сегодня делали?» — спросила она. «Сегодня бронились с Захаром», — досказала она. Он засмеялся этому, как делу совершенно невозможному. «Нет, я читал ревью». «Ну, послушайте, Ольга...» Но он ничего не сказал. Сел только подле нее и погрузился в созерцание ее профиля, головы, движение руки взад и вперед, как она продевала иглу в канву и вытаскивала назад. Он наводил на нее взгляд, как зажигательное стекло, и не мог отвести. Сам он не двигался, только взгляд поворачивался то вправо, то влево, то вниз, смотря по тому, как двигалась рука. В общем, была деятельная работа, усиленное кровообращение, удвоенное биение пульса и кипение у сердца. Все это действовало так сильно, что он дышал медленно и тяжело, как дышат перед казнью и в момент высочайшей неги духа. Он был нем и не мог даже пошевелиться, только влажные от умиления глаза неотразимо были устремлены на нее. Она по временам кидала на него глубокий взгляд, читала немудренный смысл, начертанный на его лице, и думала: «Боже мой, как он любит! Как он нежен! Как нежен!» И любовалась, гордилась этим поверженным к ногам ее, ее же силою, человеком. Момент символических намеков, знаменательных улыбок, сиреневых веток прошел невозвратно. Любовь делалась строже, взыскательнее, стала превращаться в какую-то обязанность. Явились взаимные права. Обе стороны открывались более и более. Недоразумения, сомнения исчезали или уступали место более ясным и положительным вопросам. Она все колола его легкими сарказмами за праздно убитые годы, изрекала суровый приговор, казнила его апатию глубже, действительнее, нежели Штольц. Потом, по мере сближения с ним, от сарказмов над вялым и дряблым существованием Обломова, она перешла к деспотическому проявлению воли, отважно напомнила ему цель жизни и обязанностей и строго требовала движения, беспрестанно вызывала наружу его ум, то запутывая его в тонкий, жизненный, знакомый ей вопрос, то сама шла к нему с вопросом о чем-нибудь неясном, недоступном ей. И он бился, ломал голову, изворачивался, чтобы не упасть тяжело в глазах ее, или чтобы помочь ей разъяснить какой-нибудь узел, не то так геройски рассечь его.